С пытавшимися сбежать крысами расправились наставники. Один из никак не могущих вылезти в маленькие и узкие окна получил саблю туда, где солнце не светит, и вывалился наружу уже мертвым. Его тело так и не успело достигнуть земли, растворившись, как это всегда происходит с игроками после смерти. А второму отрубил ноги наставник с двуручным мечом, результат был тот же, только на этот раз тело не успело достигнуть пола внутри здания. Первая фаза была выполнена, основные силы захвативших здание гильдии отморозков уничтожены, если и остались какие-то пропущенные бандиты, то их сейчас зачистят воины гильдии, серьезных бойцов среди них быть не должно. Пытающимися сбежать займутся рыбаки. Все получилось даже быстрее, чем Дрим рассчитывал, с начала боя не прошло и 10 минут, а значит первые отправленные на респаун еще не успели возродиться, и оставленный им заслон из орков пока что стоит без дела. Кстати о заслоне, парни, Дрим щелкнул пальцами, привлекая внимание правого и левого, сгоняйте до рыбаков, пусть выделит троих от каждой десятки на помощь оркам, и через 10 минут пусть отряд на центральном входе уходит и усилит отряды на второстепенных. Передадите приказ, возвращайтесь ко мне, я буду не здесь, а у входа в крайний зал в левом крыле. Не вздумайте разделяться. Давайте. Бойцы, синхронно кивнув, также синхронно развернулись и, активно вертя головами по сторонам, устремились по коридору. После того, как отправил 9 рыбаков на помощь оркам, Дрим несколько отвлекся, просчитывая возможные ответные действия проигравших игроков, так что даже как-то не обратил внимания на обстановку в зале и имеющихся там разумных, да что там обстановка, он забыл даже про болт у себя в груди. Время шло на минуты, скоро начнут возрождаться первые из убитых и начнется второй акт марлизонского балета. Фири. Обращение на эльфийском застало его врасплох. Его бойцы убежали передать приказ, четверо воинов гильдии, разбившись на двойки, отправились вглубь здания на поиски недобитков. С Дриммом остался только Рох, но это был не его голос, к тому же он всегда говорил с ним на общем. «Может, ты соблаговолишь обратить свое внимание», — говорила эльфийка в клетке, видимо, та самая краля, про которую говорил Николай. Девица была действительно хороша. Длинные густые, черные волосы до пят почти заменяли ей отсутствующую одежду, и это делало ее еще более привлекательной, чем если бы ее вообще ничто не прикрывало. «Так, стоп, что надо? Бой еще не закончен, говори быстрей. У меня 3 минуты», Дрим говорил спокойным деловым тоном, если бы у него на руках были часы, то он бы демонстративно посмотрел на них. Эльфийка на мгновение замерла, сверля Фири гневным взглядом, а затем начала быстро говорить. «Если ты не такой же, как те, кого ты победил, то помоги этим несчастным», тут она повела рукой по залу, «или освободи меня, я сама им помогу». Дрим огляделся по сторонам и почувствовал, как кровь прилила к его лицу, действительно, сражаясь, потом командуя и обдумывая свои последующие действия. Он совершенно не обратил внимания на обстановку в зале, воспринимая ее как фон, врагов нет, ну и ладно. А посмотреть было на что, такого он не видел даже на Кавказе, даже в логовах самых отмороженных на всю голову непримиримых. Несколько тренировочных щитов для стрельбы из лука с привязанными к ним мертвыми мужиками, которых, видимо, использовали как живые мишени. Дюжина еще живых мужчин, которых дополнительно к кандалам еще и связали. Они были сине-красными, но не из-за расовых особенностей, а потому, что они были избиты до жуткого состояния, и еще у некоторых не хватало носов, ушей, глаз и пальцев. Дрим содрогнулся, увидев одного со спущенными штанами и кровоточащей раной на месте, где должны были быть гениталии. Похоже, все эти раны никто не лечил. У некоторых они покрылись коркой засохшей крови, у других все еще кровоточили, как у оскопленного. Полтора десятка женщин и детей, забившихся по углам, выглядели лишь чуть получше мужчин, лишь одна девочка, лет 10 с крестообразными шрамами на лице, вместо угла прижалась к клетке со смотрящей на Дримма эльфийкой. «Как освободить тебя, дочь листвы?» — обратился к эльфийке Фири. «Амулет у старшего из работорговцев. Эти...» — тут эльфийка с ненавистью кивнула на остатки снаряжения, валявшиеся на полу после исчезновения игроков-бандитов. «Нашли его, но им никто не сказал, зачем он нужен. Именно поэтому я еще не такая, как они». Она красноречиво обвела рукой зал. «Как он выглядит?» — спросил Дрим, направляясь к останкам недоаниста. «Свернутая спираль, в центре зеленый камень. Нет, не могу найти», — сказал Дрим, наспех пошуровав кучу разного хлама, оставшегося от черного орка. «Придется тебе все же пока поскучать в клетке, красавица, ты!» Тут Дрим показал пальцем на девочку, единственную не забившуюся в угол. У нее одной в глазах было что-то кроме страха. «Подойди сюда!» Сам в это время рылся в сумке, времени почти не оставалось, нужно было идти. Девочка, постоянно оглядываясь на клетку с сидящей в ней пленницей, все же подошла и в напряжении застыла перед ругающимся в полголоса Фири, который продолжал мучить сумку. «Нашел!» — раздался облегченный возглас Дрима. «Вот возьми эти три пузырька и дай выпить тем, кто наиболее плох, потом поройся в вещах убитых и если найдешь спиральку с зеленым камнем внутри, отнеси тете в клетке, если придет кто-то плохой, прячься. Тебе все ясно». Девочка быстро закивала головой, и в ее глазах мелькнуло что-то кроме ненависти и страха. «Бы посоветовал вам, если освободитесь, дождаться меня, снаружи может быть небезопасно». Это уже эльфийки, продолжавшей смотреть на Дримма с опасением. «Хорошо, тень предков, обещаю, я дождусь тебя». «Мы дождемся», эльфийка ласково кивнула головой в сторону стоящей перед Дриммом и переминающейся с ноги на ногу девочки. «Все, я ушел». Последнее, что сделал Дримм, прежде чем выбежать из зала, это была упавшая на 10-летнюю пленницу лечилка и мысленный приказ послушному остаться здесь и защищать вход в зал. Питомец с нежеланием, но послушался, а Дримм в это время уже бежал к залу, где должны были начать возрождаться убитые игроки. Рох, все это время простоявший в молчании, на выходе из зала последовал за Фири. Успел Дримм вовремя, у него даже осталось время испытать свои навыки в рунной магии, написав цепочку из трех рун на выходе из зала. По идее это должно было создать барьер, не дающий из него никому выйти, получится или нет, станет ясно в бою, но Дримм не очень на него рассчитывал, все-таки заклинание первого уровня, самое простое из подобных заклинаний этой магической школы. В свое время Дримм взял рунную магию не для открытого боя, а для использования в комплексе с ремеслом, алхимией и травничеством. Вот там это не слишком быстродействующая, зато имеющая долговременный эффект магия будет весьма кстати. Теперь нужно сказать, почему было так важно успеть в зал, где находилась точка возрождения. По правилам этого мира точка возрождения не являлась чем-то неприкосновенным. Ее вполне можно было захватить, и тогда если в течение 5 раз ее владелец не сможет возродиться, то система сама выбирает новую точку респауна в произвольном порядке. Казалось бы, ничего страшного, но при этом выборе все имущественные и уровневые параметры игрока обнулялись, и ему приходилось начинать все сначала. Единственное, что у него оставалось, это его имя и первоначальный комплект вещей новичка. Да. Еще система награждала невезучего отрицательным параметром удача, отнимая сразу 2 пункта, и параметр становился вместо 1-1. При таком афронте игроку было легче заплатить $100 и создать абсолютно нового персонажа, чем мучиться с этим, если, конечно, у него не было каких-либо заначек или счета в банке. С некоторыми игроками, как Дримм читал в игровом чате, поступали еще круче, недруг этого конкретного игрока, чья точка возрождения была захвачена, становился вне радиуса возрождения, ждал, пока везунчик появится, и тут же его атаковал. Опять действовало правило 5 раз. Если игровой персонаж не успевает прожить больше минуты после возрождения и так 5 раз подряд, то система поступала как в первом случае. Поэтому так важно было иметь точку возрождения, либо в хорошо защищенном месте, либо в месте, о котором никто не знает, либо в абсолютно нейтральном месте там, где не решатся применять оружие. Главным таким нейтральным местом были храмы, особенно крупные храмы в больших городах. Там не только была очень сильная охрана из жрецов, паладинов и последователей бога, но и сам бог не очень хорошо отнесется к тому, кто устроит бойню в его святом месте. Так что пожелавший лишить своего врага возможности возродиться отгребет массу неприятностей, как на месте от последователей бога, так и потом от них же, и не только от тех, кто были в храме, но и от всех последователей в мире, мстящих святотатцу, осквернившему святое место. Да и месть самого бога не следовало сбрасывать со счетов, это было непредсказуемо. Неожиданно мог снизиться параметр удача, на игрока могло упасть неснимаемое проклятие и множество всяких подобных неприятных вещей. Так что овчинка с убийствами в храме не стоила выделки. Казалось бы, все должны респауниться только в храмах, но нет. то игрок имел отрицательную репутацию с богом, в храме которого ему удобнее было возрождаться, то в окрестностях не было подходящего храма, а терять время на дорогу не хотелось, были еще массы самых разных причин, иногда логичных, иногда нет. Дрим всегда ставил во главу угла безопасность и надежность, как приехал в узел, так и не менял точку возрождения, хоть в случае смерти ему и пришлось бы пилить десятки километров обратно за имуществом и заготовками. Местные игроки-ренегаты, видимо, чувствовали себя в полной безопасности в захваченном здании гильдии, может быть, даже бравировали тем, что их точки возрождения здесь, вроде как говорили: «Вот они, мы здесь надолго и никуда отсюда не уйдем». Дрим приготовился к бою, он мог, конечно, войти в зал и избежать схватки, а проигравшие могли не сразу возродиться в этой точке, а подождать некоторое время в надежде, что Дрим уйдет, и точка станет безопасной. Но пока что у них был шанс навалиться массы и если не одолеть Дрима, то по крайней мере кому-нибудь прорваться наружу. Ведь они не могли не знать, что можно поставить здесь пост. На день, на месяц, на год, а у каждого из них только 5 возможностей проверить, свободен ли выход, да и ждать целый год мало кто выдержит. Первый пошел, подумал Дрим, выпуская стрелу в появившегося игрока, одного из тех, кого он обезглавил перед входом в здание гильдии. Второй, наверное, возродился в храме. Дрим был рад редкой возможности попрактиковаться в стрельбе из лука, все-таки несмотря на его любовь к этому оружию, пользоваться им получалось нечасто. Бой обычно шел или на ближней дистанции, где правил меч и луку там не было места, или использовать заклинания было сподручней, и такое шикарное, а главное любимое им оружие большей частью бесполезно простаивало. Через минуту после первого, игроки посыпались, как горох. Он едва успевал спустить тетиву, тратить больше одной стрелы на каждого не получалось, поэтому примерно каждый третий оставался жив, хоть и тяжело ранен. В реальности получивший такое ранение не смог бы сражаться и тихо, а может быть громко, корчился бы, ожидая смерти, но здесь было по-иному, подвывая от боли недострелянные поперли. Первым их встретил Рох, вернее не так, первым их встретил рунный барьер Дримма, в который передние четверо врезались, как в стену из прочного картона. Пробить пробили, но потеряли равновесие и оказались на земле. 4 стремительных взмаха сабли младшего наставника, и они отправились на новый круг. Спрятаться в маленьком зале было негде, лечебные зелья тоже были далеко не у всех, да и попробуй сообразить их принять. В конце концов, Рох все же перестал справляться, и Дримму пришлось, отложив лук, опять взяться за меч. В 2 клинка они быстро расправились с дезорганизованными игроками. Дрим опять убил недонаниста и Фоукса, в этот раз те погибли точно так же, как и в первый. Черный орк тупо попер вперед и также тупо упал с разрубленной головой, а Факс опять попытался что-то продемонстрировать из земного фехтовального арсенала, но именно попытался, получилось гораздо хуже, чем в первый раз. Впрочем, это было неважно, результат был такой же, как и тогда. Уже в самом конце подбежали бойцы, видимо выполнившие Дриммово поручение, но их помощь уже не понадобилась. Время, пора. Дрим повернулся к Роху, тот, кивнув, побежал на выход, стряхивая по пути кровь с сабли. Сейчас Рох, как и остальные наставники, закончившие проверку здания, спешил к главному входу, может быть, им помогут не состоявшие в банде игроки войны, но у Дримма на это было мало надежды, впрочем и без них обойдутся. Если те счастливчики, чьи точки респауна не находились в здании гильдии, захотят прийти на помощь основному активу банды и по каким-то причинам минуют аркско-рыбачий заслон, то их все равно остановит. Либо наставники гильдии на главном входе, либо по 1,5 десятка рыбаков-контрабандистов на второстепенных. А с тех, кому не посчастливилось оказаться здесь, Дрим решил поиметь максимальную пользу и в виде очков опыта, и в виде лута. Жестокий Фири решил убивать их столько раз, сколько они будут здесь появляться. Если же в течение получаса никто не появится, то по его просьбе гильдии будет выставлен пост, и недоделки так или иначе понесут наказание. Все-таки был и третий, и четвертый, и пятый круг, просто число пытавшихся прорваться с каждым разом становилось все меньше. Дримму уже не пришлось сходиться в рукопашную, все от того, что его страховали бойцы, и те из возродившихся, кто не умер сразу от его стрелы, были добиты арбалетным выстрелом. Правый и левый действовали очень четко, пока один стрелял, второй перезаряжался. В конце концов, противники закончились, и подождав около 20 минут, Дрим решил, что пора завязывать и больше никто не появится. После собрал добычу, с игроков ее удобнее было собирать, чем с мобов. Система любезно убрала все останки убитых, включая выпущенные кишки, лужи крови и отрубленные части тел, оставив только чистый, ничем не запачканный лут. Найдя то, что ему было нужно, а именно амулет-ключ от клетки с эльфийкой, все остальное Дрим, не особо приглядываясь, сбросал в сумку. На первый взгляд добычи было много, но ничего особо ценного не было, решил разобраться с этим позже. Уже направляясь на выход, подумал: что-то я забыл, но что? Так, вспомним по порядку. Бойцы остаются в зале, респаун невозможен, вся добыча собрана, еще нужно будет обыскать здание гильдии, но я об этом помню, нужные приказы всем частям их отряда розданы, все идет по плану. Что же беспокоит? Какая-то мелочь не дает покоя. Дрим машинально поднял руку в задумчивости почесать подбородок, рука наткнулась на какое-то препятствие на уровне груди. Дрим опустил глаза, и все сразу стало ясно: из нагрудной пластины панциря торчал обломанный хвостовик болта, выпущенного Фоксом из своего многозарядного агрегата. Рана от него уже затянулась, тело выдавило болт из себя, а доспех не давал ему упасть. Болт почти не нанес вреда Дриму, даже не остановил его атаку, но доспех повредил, снизив характеристики предмета. Нужно будет по возвращению занести его на починку туда, где чинит предметы элитного класса. Затем он опять вернулся в главный зал и освободил из клетки эльфийку, заодно просветив ее на выходе опознанием: дочь стража западной границы Эрмилана. Похоже, важная птичка, и за ее спасение можно будет получить неплохую награду, мелькнули в голове корыстные мысли. Насколько он знал из книг по местной географии, Эрмилан – небольшое государство эльфов, на другом конце Великого Леса и страж западной границы, титул – что-то вроде главного пограничника. А пока что Дрим вместе с освобожденной эльфийкой принялись приводить в порядок пострадавших. К сожалению, пара из них, в том числе и оскопленный, уже умерли, несмотря на зелье, данное Дримом девочке-рабыне, но остальным зелье позволило продержаться до прихода помощи. Эльфийка оказалась даже более хорошим целителем, чем он, и ей в общем-то и не требовалась его помощь, поэтому, наложив с десяток лечилок, Дрим, потрепав скучающего питомца по голове, отправился к выходу из здания. На входе в гильдию все тоже было в порядке. Рох доложил, что нападений не было, только вроде бы вдалеке крутилась парочка подозрительных личностей, но преследовать их наставники не стали, опасаясь того, что их выманивает и там их ждет засада. Дрим приказал отправить двоих сменить его бойцов и вообще держать пост в зале, где возрождались неудачливые захватчики гильдии, не меньше года, а бойцам ждать его на входе, сам же отправился проверить орков. Вот у орков все было не так спокойно, здесь шел серьезный бой. Телега, перегораживавшая улицу, была изрублена чуть ли не в щепу, к тому же еще и подожжена, но с орками и рыбаками все было в порядке, те спокойно стояли и беседовали с многочисленными стражниками. Из разговора со стражей и орками, Дрим узнал, что неспособные прийти на помощь своим подельникам бандиты, чтобы обойти баррикаду, принялись ломиться в дома. Тут уж стража не могла не вмешаться и быстро перебила почему-то не ожидавших этого игроков, а потом еще раз, когда они снова полезли из храма. Теперь эти игроки-бандиты были персоной нон-грата не только в этом городе, но и на всей территории города-государства. Получилось, что они были уже не проблемой Дримма и гильдии воинов, а исключительно местной стражи, и судьба их была незавидна. Сидеть в храме вечно они не смогут, а если попытаются выйти, то их с распростертыми объятиями встретит местная стража, настроенная вполне определенным образом: не арестовать, а уничтожить. Может быть, несколько бандитов все же ушли, не зря наставники говорили про тершуюся около входа в гильдию парочку, но они скорее всего смазали лыжи и уже далеко от города, как говорится, на полпути к Китаю. Судьба их будет тяжелой, из гильдии воинов их исключили, они в какую другую не возьмут, так что придется пробиваться самим, если сильные, сдюжат, а нет, придется менять персонажа. Обрадовав рыбаков сообщением о том, что дело сделано и больше им ничто не угрожает, вместе с ними и орками отправился обратно к зданию гильдии. Дриму нужно было еще кое с чем разобраться, орки его сопровождали, ну а рыбаки в свою очередь спешили поделиться хорошими вестями со своими товарищами, все еще охранявшими второстепенные входы в гильдию. Местные горожане явно были напуганы произошедшими событиями, поэтому на улицах практически никого не было, все лавки закрыты, только из-за оконных ставен нет-нет да и блеснет любопытный взгляд. А так городишко как будто вымер, только один раз встретилась усиленная, по сравнению с обычной двойкой, четверка стражей и все. У входа в здание гильдии воинов Дримма и его отряд встретила небольшая толпа сильно возбужденных игроков. Они мялись и переговаривались, но пока что никто из них не пытался пройти внутрь гильдии, хоть и стоявшие на страже наставники и не проявляли к ним агрессии. Сопровождение Дримма было напряглось, но увидев, что Фири не проявляет беспокойства, расслабилось. Поблагодарив за помощь и отпустив рыбаков, Дримм вместе с орками под множеством взглядов и пока что робких вопросов прошел сквозь расступившихся игроков к входу в здание. Переговорил немного с Рахом, определяя порядок действий, поскольку здешний филиал освобожден, теперь уже Рох, как глава отряда от гильдии, становился здесь старшим, и его слово становилось решающим. Впрочем, никаких проблем не возникло, Рох согласился со всеми предложениями Дримма, и тот развернулся к все больше волнующимся игрокам. Набрал в легкие воздуха и сделал объявление. Внимание! Подождал, пока игроки успокоятся и замолчат. Некоторые пытались повыкрикивать вопросы, но их заткнули стоявшие рядом. Убедившись, что все его слушают, Дримм продолжил. Гильдия воинов вернула контроль над этим филиалом. Нарушители правил гильдии исключены и уничтожены. Что будет с нами? Выкрикнул вопрос смуглый игрок-человек с бородой и усами, заплетенными во множество мелких косичек. Судя по гулу, который поднялся среди остальных, этот вопрос интересовал почти всех. «Это будет решать руководство гильдии, будь моя воля, я бы вас всех исключил». Дримм обвел разом притихшую толпу тяжелым взглядом, многие из стоявших в первых рядах опускали глаза вниз. «До вечера вход в здание гильдии закрыт, потом подходите, каждому индивидуально объявит решение гильдии насчет него. Все, разойдись». Последняя команда была сказана настолько привычным и уверенным голосом, что у игроков, особенно тех, кто в реальном мире отслужил в армии, и мысли не возникло ослушаться, они сначала сделали, а уж потом обдумали сказанное. «Ну что, Рох, как договорились, через час встречаемся на портальной площадке», — спросил Дримм у младшего наставника, направляясь вместе с ним, бойцами и остальными членами гильдии внутрь здания. Орки оставались охранять вход. «Да. Я должен сам все рассказать старейшему и уважаемой Ренино. Потом мне нужно будет вернуться и возглавить здешний филиал, а пока буду оценивать ущерб. Сколько людей нужно будет взять с собой и денег потратить на восстановление? Какие материалы лучше купить в узле, а какие здесь, еще?» Видимо, увидев скучающее лицо Фири, слушавшего только из вежливости, он прервался. «Извини, Дримм, не буду тебе надоедать своими проблемами. Ничего. Я понимаю. Кстати, поздравляю с повышением». Совершенно искренне поздравил младшего наставника Дримм. «Спасибо». Хоть Рох и попытался не показывать особой радости, но любому более-менее наблюдательному человеку было видно, что он доволен. «Слушай, а чего это ты будешь отчитываться перед оркой? Вроде бы она только за узел отвечает. Неужто в самом деле такая уважаемая, или тут дело в чем-то другом? Поди шуры-муры с ней крутишь». Тут Дримм подмигнул даже немножко сбившемуся с шага будущему руководителю филиала. «Уважаемая», младший наставник выделил это голосом, «Ренано является моим начальником. Пока я не займу должность, я все еще ей подчиняюсь. Вот когда я стану отвечать за рыбачьи ворота, как представитель гильдии воинов, мы станем формально равны». Хоть Рох не повелся и четко ответил на поставленный вопрос, Дримм по чуть покрасневшим кончиком ушей и слишком уж ровному, безэмоциональному голосу младшего наставника понял, что был не так уж и далек от истины. Если сейчас ничего и нет, то было, или Рох хочет, чтоб было. Впрочем, это не его дело. Есть ли что-то у младшего наставника и орки, являющейся старшей в гильдии воинов узла? Нужно все же решать дамский вопрос, подумал Дримм, то утром засмотрелся на гному, сейчас вполне определенными мыслями вспомнил арчанку. Хорошо бы наконец завести, если не постоянную подругу, то хотя бы легкую интрижку, а то даже как-то неприлично получается. Скоро и Тролиха покажется идеалом красоты. Пока Фири предавался мыслям о слабом поле, Его спутники, кроме правого и левого, как-то незаметно рассосались по зданию гильдии, и к залу с освобожденными рабами он пришел только в сопровождении бойцов. Перед входом в зал встретил скучающего послушного, впрочем, уже не скучающего. Питомца облепили не меньше полудесятка детишек самого разного возраста, гладили, трепали за уши, залазили на него и уговаривали покатать. Пес, несмотря на более чем грозный и взрослый вид, сам в сущности был все еще щенком, так что был не против и с удовольствием возился с малышней, полностью удовлетворив свою страсть к лизанию, облизав каждого из детей чуть ли не с головы до пят. Увидев подходящего Фири с идущими следом бойцами, малышня тут же порскнула обратно в зал, а послушный, встав на лапы, завилял хвостом. Погладив питомца и похвалив его мысленно и вслух за выполненное задание, и только мысленно слегка пожурив за то, что тот увлекся общением с детьми и совершенно не контролировал коридор, Дрим вошел в зал и огляделся, про себя оценивая результаты работы эльфийки по излечению пострадавших. Ну что ж, результаты неплохие, можно даже сказать хорошие. Нет, правда, вон даже отрезанный нос у мужика почти заново отрос, мелькнула мысль. Интересно, если бы оскопленный дожил до лечения, отрос бы у него ха, и краткая или нет. Не своевременная мысль, но вызывающая какой-то болезненный интерес. Вообще освобожденная из клетки красавица поработала хорошо, Дрим подумал, что справился бы хуже. Все-таки пока он был не очень хороший целитель, воспоминания об опыте самолечения в горах заставили его мысленно вздрогнуть. Увидев впорхнувших в зал детишек и вошедшего вслед за ними Фири с двумя серьезно выглядевшими воинами, народ зашевелился. Мужчины встали, женщины и дети сбились в кучку за спинами мужчин, а эльфийка с усталым лицом в сопровождении девочки, все так же ходившей за ней хвостиком, двинулась к Дримму, кстати, на лбу у ребенка, как результат ее целительского искусства, белела чистая здоровая кожа и никакого шрама. «Ну что, Фири, как ты с нами поступишь?» С вызовом и довольно агрессивно подступила к нему уже немного приодевшаяся в разнокалиберные шмотки остроухая красавица. Сначала Дрим не понял, откуда столько агрессии и к кому, к своему, можно сказать, спасителю. Потом до него дошло, девочка просто боится, что один пленитель сменится другим, пусть и менее жестоким, поэтому страх и прорывается в агрессии, уж неважно осознанно или нет, эльфийка просто хочет расставить все точки над. Поэтому ответил так, чтобы сбить этот дурной настрой и наладить более или менее нормальные отношения. «Сперва позвольте представиться, прекрасная госпожа, мое имя Дрим Красный Дракон, и я член гильдии воинов, посланный сюда, чтобы наказать оказавшихся недостойными бывших членов нашей гильдии. От имени гильдии приношу вам свои извинения и в свою очередь готов помочь вам добраться до центрального отделения нашей гильдии в узле всех путей мира, где вам окажут помощь в возвращении домой или туда, куда вы хотите попасть». Тут Дрим слегка повысил голос, донося свою мысль до других освобожденных пленников. «Это же касается всех остальных, кто был освобожден. Отправление через час с портальной площадки, если кто-то не хочет принять помощь, гильдия не будет настаивать. Любой из вас может хоть сейчас уйти, стража на входе предупреждена, выход свободен». Один из пленников, здоровый мужик с лопатообразной бородой, тут же ломанулся на выход. Дрим, как и обещал, не стал его задерживать. Несколько других людей тоже было дернулись за ним, но задумавшись вернулись обратно. А Дрим тем временем вновь обратился к немного успокоившейся эльфийке. «Позволено ли мне будет узнать ваше имя, прекрасная госпожа? Элика, дочь Друлова, на страже западной границы Эрмилана, прошу простить меня, Дрим Красный Дракон, что не представилась сразу и была груба». Девушка очень изящно поклонилась, Дрим поклонился в ответ, в общем, раскланились. «С радостью приму помощь гильдии воинов, думаю, мои товарищи по несчастью тоже. Да, военную добычу с разбойников мы сложили отдельно, все там», — эльфийка показала рукой на кучку добра, сложенного у входа. «Прекрасно, тогда встретимся на портальной площадке через час. Прошу меня простить, госпожа, но у меня еще есть дела». Дрим опять вежливо раскланился с эльфикой и уже командным голосом обратился к бойцам: «Охранять, через час проводить к ратуше, к месту, где мы переместились, ждать меня там». «Ясно». Бойцы дружно кивнули. Дрим меньше чем за 5 минут, не глядя, покидал лут в сумку и в сопровождении послушного отправился проверить те помещения гильдии, где жили и хранили добро недавние жильцы. Следующие минут 40 занимался двумя делами одновременно. Одним из этих дел было потрошение запасов бывших владельцев здания, добытых ими самими и наркетированных с других игроков, а другим его занятием был разбор с уровнями и характеристиками послушного, изрядно им запущенными за эти дни. Сокровища бандюков, если и произвели на него впечатление, то только своим объемом и разнообразием. Казалось, они стащили сюда все, что только попадалось им на глаза и не было прибито гвоздями, а может быть даже и было прибито, но не прочно. Среди богатств попадались вязанки дров, несколько пар выдранных с частью оконной рамы ставень, куча уже начавшей гнить репы, а сколько метел и лопат, создавалось впечатление, что местные игроки-бандиты в будущем хотели завязать и серьезно готовились открыть вполне легальную кампанию по уборке мусора. Зачем иначе может понадобиться столько хоз-инвентаря, он не мог себе и представить. Конечно же, Дрим не стал захламлять свою сумку подобного рода добычей, а брал только оружие, доспехи, амулеты, зелья и книги. Денег почти не было, видимо, они либо спрятаны, либо были распиханы у бандитов по карманам, тогда по крайней мере их часть должна быть в уже собранной добыче, ну а если спрятаны, то значит не судьба, времени искать заначку у него не было. С питомцем тоже разобрался достаточно легко, но сам себе сделал замечание, брал ведь его таким маленьким для того, чтобы с самого начала заниматься его ростом, опустил все на самотек, впрочем результат получился не самый плохой. За эти несколько дней послушный, оставляя весь заработанный опыт себе, да еще получая 50% опыта Дримма, вымахал до 15 уровня и больше не нуждался в такой интенсивной накачке за счет хозяина, так что Дрим оставил опыт, набираемый питомцем, самостоятельно в его распоряжении, а данные 50% забрал обратно. Еще пес приобрел 3 спецнавыка, один из которых громовой рык 1 уровня, имеющий функцию оглушения, Дрим и видел во время боя за здание гильдии. Два других были не такие громкие, но не менее полезные. След хитреца 1 уровня, позволяющий псу выслеживать тех, кто путает следы, в том числе и с помощью магии, и гроза волков. Питомец получал преимущество в бою не только с волками, но и со всеми тварями, имеющими отношение к семейству собачьих, то есть шакалы, койоты, гнолы и другие подобные разумные и неразумные существа. Пока разбирался с питомцем, мельком поглядел и на свои параметры, они не особо изменились с последнего раза, разве что на один пункт вырос интеллект. Странно, вроде бы я никаким интеллектуальным трудом не занимался. Подумал Дрим, мысленным усилием продолжая листать интерфейс. Задания, полученные от гильдии контрабандистов и воинов, изменили статус на «выполненные», «получить награду». Прибавилось новое, доставить или кудочь Друлована в гильдию воинов города узла всех дорог мира. Немного выросла репутация у стражи и жителей рыбачьих ворот и опять у гильдии наемников, но теперь Дрим догадывался почему, скорее всего дело было в орках, по-видимому являвшихся ее членами. Он, конечно, мог и ошибаться, поскольку не очень подробно читал про них, просвечивая опознанием, но был почти уверен, что это так. Закончив с питомцем и с остальными делами, Дрим отправился к ратуше, точнее к портальной площадке рядом с ней. Там уже собрались все, кто хотел попасть в узел, ждали только Дримма. Сам перенос прошел нормально, и по дороге в гильдию воинов также ничего не случилось. Вошли они в здание гильдии не через центральный вход, всегда днем и ночью кипящий, как муравейник, а через небольшую дверь на задворках. Дрим даже не думал, что здесь можно войти в здание гильдии, думал, тут уже жилые дома, оказалось, пристройки к гильдии воинов. Пока Дрим со всем кагалом сидел в одном из многочисленных помещений, Рох ушел на доклад и отсутствовал довольно долго. Дрим в это время беседовал с Ликой в основном об обычаях ее народа и Великом Лесе, все так же сидевшая рядом с ней девочка слушала, открыв рот. К сожалению, не присоединиться к разговору, ни даже задать вопрос она не могла, поскольку была немой от рождения. Как понял Дрим, эльфийка и девочка познакомились недавно, уже в караване работорговцев. Как туда попала дочь такого титулованного эльфа, Элика не говорила, каждый раз переводя разговор на другую тему, а ее маленькая подружка и не могла сказать по понятным причинам. Как все же удалось выяснить Дриму, девочка была приставлена к эльфике, чтобы кормить последнюю, а у Элики не было другого собеседника, кроме этой немой малышки, так они и сдружились. Мало того, эльфийка так привязалась к девочке-рабыне, что собиралась забрать ее с собой домой и удочерить. Только-только Элика стала раскрываться и подходить к причине, по которой она оказалась в лапах работорговцев, как их прервали. В зал почти что бегом ворвалась довольно представительная делегация из уже знакомых Дриммурампуна, Ринено, вернувшегося Раха и нескольких незнакомых ему пожилых членов гильдии, сразу же ставших разводить танцы вокруг Элики. Дримма почти сразу оттерли в сторону и спровадили вроде как отдохнуть после тяжелой битвы. Он едва успел попрощаться с девушкой и ее спутницей, которая явно испугалась всей этой кутерьмы и робко жалась к будущей матери. Глянул в интерфейс, оба задания и на сопровождение бывших пленников, и на наведение порядка в филиале были выполнены. Дримм получил очки опыта, и его репутация с гильдией поднялась. Если честно, он опасался, что после кавардака, получившегося в рыбачьих воротах, гильдия будет недовольна, и задание могут посчитать невыполненным или выполненным не до конца, но все обошлось. Насчет награды от гильдии прояснил подошедший проводить его на выход Рох, сказал завтра в полдень ждать у центрального входа старшего наставника Гаруха. Он где и должен предоставить обещанную награду. Пока Рох провожал его на выход, Дримм успел стрельнуть у него адресок мастера, занимавшегося ремонтом доспехов элитного класса, и сразу как вышел из гильдии прямой дорогой отправился туда, благо это было практически по пути к резиденции Азота. Мастерскую по ремонту доспехов держали гномы, и удовольствие починить доспех обошлось ему 8 золотых в качестве аванса, еще 8 следовало отдать, когда работа будет сделана, а именно послезавтра с утра. На выходе из мастерской Дримм поежился, настолько уже привык здесь ходить в броне, без нее чувствовал себя не то что как голый, но возникало чувство незащищенности и опаски. Куртка, подаренная Квилья, его уже совершенно не устраивала, даже не верится сейчас, что имея только ее в качестве защиты, решился отправиться в такое опасное место, как Гоблинские горы. По дороге к бойцовскому клубу опять почувствовал слежку и опять проверка ничего не дала, в конце концов сплюнул и решил, что это выверты сознания от беспокойства по поводу отсутствия брони. В клубе его ждали две приятные новости. Во-первых, он вместе с очками за выполнение задания получил таки уровень, значит он сможет поднять класс воина и использовать купленный меч, прощай временное решение, спата отправляется в сумку, а во-вторых, наградой за выполнение задания стал шлем черной молнии, предмет из комплекта доспехов, что он носил и собирался собрать. Теперь после того, как он заберет панцирь из починки, ему останутся только поножи на правую и левую ногу, да наплечники, представлявшие из себя единый предмет, и все, комплект собран. Из добычи удалось пристроить лишь несколько предметов получше, остальным Азот отказался заниматься, вроде как не его уровень, зато дал несколько адресов торговцев на большом городском рынке и разрешил сослаться на него, чтобы те не сильно занижали цену. Попрощавшись с контрабандистом, Дримм отправился в свою гостиницу, где и поужинал в компании бойцов и послушного. К облегчению, а может и сожалению местного персонала, ужин прошел довольно скромно, никакой бешеной обжираловки не было, фири с бойцами и псом на четверых обошлись одним средних размеров ягненком, поданным с зеленью и двумя кувшинами пива. После еды бойцы отправились к себе, а Дримм с послушным к себе. Перед сном он пару часов разбирал книги, доставшиеся ему после сегодняшнего задания, большинство отложил на продажу, несколько оставил почитать на досуге. Две книги его особенно заинтересовали. Боевые машины и способы их магической защиты при осаде укреплений, изданную в Королевстве Дворфов, и справочник Некроманта 7, мое издание, описывающее огромное количество видов нежити. Сперва Дримм захотел почитать про боевые машины, а потом уж заняться справочником. Спустя примерно полчаса чтения почувствовал, как его глаза слипаются. Послушный к тому времени уже давно спал, Дримм решил последовать его примеру, погасил магический светильник и крепко заснул без сновидений.